Евсевий приводит текст окружного послания Смирнской церкви к христианам других церквей, из которого мы узнаем, что Поликарп закончил жизнь мучеником. Может быть, так оно и было, хотя текст послания явная подделка, но только не с человеком, который непосредственно обучался у Иоанна Богослова, а с неким Поликарпом, который в лучшем случае знал ученика во втором или третьем поколении после апостола Иоанна. Так называемая «апостольская» в кавычках приближенность Поликарпа может оказаться не признаком его непосредственной связи с апостолами, а просто принадлежностью к апостольской школе, какому-нибудь другому Иоанну. Таким образом, можно вполне обоснованно заявлять, что Евсевий и прочие церковные историки причастность Поликарпа к веку апостолов приняли на веру от Иринея Лионского. Из послания Поликарпа мы узнаем о другой важной связке церковной мифологемы – Игнатии. Игнатий, неизвестный Иринею Лионскому, тем не менее, по утверждениям поздних церковных историков, становится еще одним «свидетелем», в кавычках, помимо Иринея, будто бы знавшим Поликарпа. Второе. Игнатий Антиохийский. Главы из так называемого «Послания Поликарпа к филиппийцам», упоминающие Игнатия. 9. Умоляю всех вас повиноваться слову правды и оказывать всякое терпение, как вы видели это своими очами не только в блаженном Игнатии, Зосиме и Руфе, но и в других из нас, и в самом Павле и прочих апостолах. Будьте уверены, что все они не вообще подзвязались, но в вере и в правде, и пребывают в подобающем им месте у Господа, с которым и страдали. Ибо они не нынешний век возлюбили, но того, кто за нас умер и для нас был воскрешен Богом. 13. Писали мне вы и Игнатий, что если кто от нас отправится в Сирию, доставил бы он туда и письма от вас. Это я исполню, когда найду благоприятный случай, или сам, или через того, кого отправлю, чтобы он был послом вместе и с вашей стороны. Послания Игнатия, присланные им к нам, и другие, сколько их есть у нас, мы отправили к вам, согласно вашему требованию. Они приложены при этом самом послании нашим. Вы можете получить из них великую пользу, ибо они содержат в себе веру, терпение и всякое назидание в Господе нашем. Что вы узнаете верного о самом Игнатии и его спутниках? Сообщите нам. Конец цитаты. Что же рассказывают об Игнатии церковные историки? Ириней еще ничего об Игнатии не знает. Примечание. Ириней Леонский не упоминает Игнатия по имени, но, как считается, будто бы, цитирует одно место из его послания к римлянам. Ириней против ереси. 5. Иероним в V веке сообщает, что Игнатий был, как и Поликарп, учеником апостола Иоанна Богослова, и будто бы после смерти Игнатия Поликарп стал главой христиан всей Азии. Откуда все это взял Иероним? Никому не известно. Налицо поздний вымысел об авторе так называемых посланий Игнатия. Любопытно, что некие доброхоты присочинили в одном из посланий в кавычках начало легенды, прозрачно намекающей на Иринея Леонского. В письме, будто бы направленном Игнатием Поликарпу, когда Поликарп, кажется, ничего еще не знает об Игнатии. Примечание. Критики отмечают, что у Поликарпа весьма противоречиво говорится об Игнатии. Если в одном случае Поликарп говорит об Игнатии как о мученике, то в другом он просит о нем разъяснений, не зная будто бы окончания Игнатия. Делафос. По ходу дела сообщается о некоем посланце, которого рекомендуется направить для проповеди Слова Божьего. Аллюзия на единственно известного в церкви «посланца», в кавычках, Поликарпа, Иринея Леонского. Другими словами, грубая поздняя подделка, изобилующая поздней богословской терминологией. Фрагмент из послания Игнатия Поликарпу. 7. Так как мне, Игнатию, стало известно, что церковь антиохийская в Сирии по молитвам вашим наслаждается миром, то и я в Божьей беспечальности стал благодушнее, только бы прийти мне к Богу через страдания, дабы в воскресенье явиться мне вашим учеником. Тебе, богоблаженнейший Поликарп, надобно созвать боголепнейший совет и избрать кого-нибудь, особенно вам любезного и усердного человека, который мог бы назваться Божьим послом. Ему поручить, чтобы, отправившись в Сирию, он прославил там неослабную любовь вашу к славе Божьей. Христианин не имеет над собой власти, он принадлежит Богу. А это дело Божье и ваше, когда вы исполните его, ибо я уверен в благодати Божьей, что мы готовы на всякое доброе дело Божье. Посему-то, зная ваше согласие с истиною, я и предложил вам наставление в кратком послании. Конец цитаты.